Глава вторая. Наше расставание с родным городом вышло довольно тягостным. И дело даже не в том, что я увидел превратившуюся в собственную тень Златку, которую Гена вынес из больницы на руках. Поначалу я еще держался, но когда девочка, увидев меня, выдала вялую улыбку, я смог лишь сдавленно просипеть: «Держись, Кнопка, все будет хорошо!» А затем отвернулся, чтобы ребенок не видел набежавших слез. Тучи сгустились, когда нам попыталась помешать беснующаяся в религиозном гневе Зина. Если я раньше думал, что свихнулся мой друг, то сейчас осознал, что ошибся адресом. Похоже, мозг Зины решил защитить себя с помощью погружения в религию. Сцена была жутковатой. Некогда тихая, образцовая хранительница семейного очага превратилась в фанатично настроенную фурию. Она обвиняла мужа в желании загубить душу внучки, отдав ее сатанистам. Зря он все-таки рассказал ей о другом мире и магах. Даже у меня ум за разум заходит. Что уж говорить о подорванной горем психике бедной женщины, которая кроме любовных романов ничего толком не читала. До сих пор так и не заданный другу вопрос о том, как быть с его женой, отпал сам собой. Боюсь, на данный момент их брак существовал только на бумаге. На вопли Зины, которую с трудом сдерживали медсестры, явился наряд полиции, и я уже был готов. Даже не знаю, к чему я был готов. К счастью, они пришли не за нами. Связи моего друга в органах все еще были достаточно крепкие, оно и не удивительно. Это если на пенсию уйдет начальник отдела или главка, о нем тут же забудут. А волкодавов, не раз ходивших на штурм бандитских малин и лежбищ террористов, помнят вне зависимости от перемены социального статуса. Зину аккуратно взяли под руки и увели, а мы быстро загрузились во внедорожник Гены, о котором я мог сказать только то, что это жутко переделанный Ниссан. Первую часть пути радостной тоже не назовешь. Баламут был мрачен и сосредоточен, говорить он мог лишь о том, что не смог захватить с собой весь свой арсенал, потому что через границу, пусть и такую дырявую, как белорусская, тащить все это слишком опасно. А сроки нас поджимали, и любой косяк мог стать фатальным. Успокаивало моего друга лишь одно. Имелась информация, что на месте есть куча магазинов, в том числе с хорошим ассортиментом стреляющего железа. Меня его нервные разглагольствования интересовали мало, потому что в тот момент я прилагал массу усилий, дабы спящую на моих коленях девочку не растрясло на ухабах плохой дороги. Границу мы пересекли через 6 часов, трижды останавливаясь в придорожных кафе для нервных перекуров баламута, ну и по нужде. Для больной девочки под опекой деда этот процесс наверняка был мучителен. Ни в меня, ни в Гену еда не лезла, а Златку пришлось едва ли не насильно кормить какой-то желеобразной гадостью. Да еще и кучей таблеток. Боже, за что этому ребенку такие мучения? После пересечения границы Гена разозлился еще больше, потому что белорусы досматривать нас даже не подумали и лишь лениво отмахнулись, так что все его страхи насчет оружия оказались пустыми. И вот мы оказались в Беларуси. Что тут еще можно сказать? У батьки, конечно, много недостатков, но, блин, какие же он понастроил дороги! Порой даже казалось, что мы попали в Европу, но от проплывающих мимо причесанных деревень откровенно несло совком. Еще через 3 часа, уже в сумерках, мы добрались до славного города Бобруйска, предварительно преодолев по мосту неширокую реку. Не знаю, чего я ждал от города, уже овеянного в наших фантазиях магическим флером, но вид стандартного для постсоветского пространства не такого уж большого городка никак не клеился с вертевшейся в моей голове патетикой. Мой друг, сверившись с картой, уверенно провел джип почти через весь город к застроенной промышленными зданиями западной окраине. И если в самом городе на нас никто не обращал ни малейшего внимания, то едва мы миновали последнюю многоэтажку и, немного проехав вдоль кладбища, свернули направо, тут же были остановлены белорусскими, можно сказать, кондовыми гаишниками. Все как положено, мордатые и чуток вялые. А вот за их плечами в сумерках застыли фигуры в черной форме. И уже от них веяло нешуточной угрозой. «Куда направляемся?» — дождавшись, когда Гена опустит стекло, лениво спросил гаишник. «Пансионат «Березка», — спокойно ответил мой друг. Ситуация мгновенно изменилась. Гаишник подобрался и тут же отошел назад, а парни в черном, наоборот, приблизились. «Фамилия?» — строго приказал один из черных, к моему огромному облегчению, вместо оружия взяв в руки планшет. И все равно ситуация была угрожающей. А еще обстановку нагнетало кладбище за спиной, уже укутанное в зловещие сумерки. «Кандидат Зимин Никита Олегович с сопровождающими». Гена почему-то выдвинул на первый план меня, а себя со Златкой вообще обозначил едва ли не в качестве багажа. С другой стороны, странные у меня возникают вопросы. Если наши предположения верны, то в машине сейчас сидит всего лишь один человек, хоть что-то значащий для этих ребят. Подтверждая мои предположения, боец в черной форме потерял интерес к водителю и подошел к задней двери. Пришлось открывать стекло и мне. «Результаты анализов, пожалуйста», — преувеличенно вежливо попросил незнакомец. Пока я пребывал в легком шоке, Гена быстро сориентировался и протянул мне через плечо сложенную вдоль бумагу, которую я и сунул контролеру. Подсвечивая себе фонарем, мужчина в черном быстро просмотрел документ и сразу вернул его мне. «Прямо по дороге, затем направо к воротам с надписью «Березка», дальше и сами разберетесь». По-прежнему игнорируя баламута, пояснил страж всего непонятного места. «Доброго пути, господин». От подобного величания я немного растерялся, хорошо хоть автоматически сработала элементарная вежливость, и вам не хворать. Баламут не стал дожидаться конца наших политесов и дал по газам. Как и было обещано, за поворотом в конце дороги, которую обступили ряды ангаров, обнаружились массивные ворота под солидной охраной. Мне кажется, или из окна вон того бетонного строения торчит ствол пулемета. «Торчит», — ответил Гена на мой невольно произнесенный вслух вопрос. «А еще на крыше здания замаскирован как минимум КПВТ». «И куда это мы заехали?» «Пока не знаю, но начало обнадеживающее», — повеселел мой друг. «Чем это?» — не понял я его радостного настроя. «А тем, что склад с картошкой так охранять не будут. В любом случае все скоро решится, так или иначе», — с явно ощутимым фатализмом в голосе добавил он. «В чем-то мой друг был прав. При любых раскладах из этих ворот мы уже не выйдем, но лично меня плохой финал истории не устраивал никоим образом. Не знаю, кто назвал пансионатом огороженную территорию из 6 ангаров, 2 трехэтажных зданий непонятного назначения и 1 5-этажной гостиницы, но с чувством юмора у него не все в порядке. Хотя бы для виду пару березок здесь посадили. В оборот нас взяли сразу по приезде. Как только мы миновали ворота, из трехэтажного здания вышел мужик в белом халате и призывно махнул нам рукой. На бетонированной площадке между зданиями никого больше не было, так что мы резво подъехали к незнакомцу. «Господин кандидат», — безошибочно угадал встречающий, когда мы с Геной вышли из машины. «Пожалуйста, пройдите за мной. Машину можно отогнать вон в тот ангар. Остальные могут заселяться в гостиницу». «У нас больная девочка», — встрял в разговор баламут, чем вызвал недовольную гримасу медработника. «Подождите, сейчас за нею приедет медсестра. До отправления она может побыть под нашим наблюдением», — обращался он по-прежнему исключительно ко мне. «Странные здесь порядки. Но в чужой монастырь со своим уставом лезть как минимум неразумно, особенно не зная местных раскладов. Информационный голод уже начал откровенно бесить, а от мысли, что там, куда мы отправляемся, возможно, не будет сети, так и вообще становится не по себе. «Прошу, господин кандидат», — сделал приглашающий жест медик, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Внутри здания явно расположилось некое медицинское учреждение, обстановка как в дорогой частной больнице, начиная с оборудования и заканчивая униформой персонала. Заметив мой удивленный взгляд, медик любезно пояснил: «К нам часто попадают люди в очень плохом состоянии, а ждать приходится порой до 6 дней. Мы никого не лечим, просто обеспечиваем выживаемость до момента перехода. Что касается лично вас, то нам необходимо еще раз подтвердить ваш статус кандидата. Это не займет много времени». В поразительно чистой процедурной симпатичная медсестра быстро взяла анализ крови и наградила меня милой улыбкой. Тут же подошел ошивавшийся рядом провожатый. «Вас ждут на ресепшене в гостинице. Если есть дополнительные пожелания в медицинском плане, мы с радостью постараемся помочь». «Девочка, что была со мной, о ней позаботятся, не беспокойтесь», — мягко прервал меня медик. На этом мы и распрощались. Дорогу обратно я запомнил хорошо, так что выход нашел сам. Нашего автомобиля перед больничкой уже не было, зато у входа в гостиницу маячила фигура Гены. Он явно был чем-то раздражен, а еще я заметил, как черный Гелендваген заезжает в ворота дальнего ангара. «Ты чего такой дерганый?» — спросил я, подходя ближе. «Сейчас увидишь», — с мрачной загадочностью сказал мой друг. «Есть у меня подозрение, что там, где нам предстоит жить, все такие». О чем именно он говорит, стало понятно, едва мы вошли в холл гостиницы. Как я уже понял, в этом месте все имеет двойное дно. Точнее, жухлую обертку и шикарное нутро. Как и больница, гостиница снаружи выглядела неухоженным еще с советских времен заведением, а внутри была обставлена как минимум на 4 звезды. Но некоторым и этого показалось мало. У стойки ресепшена, за которой откровенно страдала симпатичная брюнетка-хостес, Визжала дама лет 50 в жутком платье цвета вырвиглаз. Рядом с нею отирался уморенный жизнью мужик чуть постарше, парочку прикрывал звероподобный телохранитель, которому наше с Геной появление явно не понравилось. «Что значит, у вас нет носильщиков?» Чуть не перешла на ультразвук дамочка. «Нам что, самим тащить чемоданы? Немедленно позовите администратора, вы знаете, сколько я заплатила?» Мне уже подумалось, что это надолго, и до своего номера мы доберемся не скоро, но случилось чудо. Явился администратор. И не просто явился, но и сумел успокоить дамочку всего парой предложений. «Вы заплатили за вашу доставку до места назначения. Гостиница предоставлена вам бесплатно. Точнее, бесплатно мы обеспечим вас одним номером на троих. Если хотите более шикарные условия, придется доплатить. Но это позже. Сейчас вам следует пройти вот по этому коридору в кабинет номер 9. Там вам объяснят все, на что вы имеете право, а на что нет». Дамочка набрала в грудь побольше воздуха, но тут же сдулась, когда звероподобный охранник аккуратно взял ее под локоток. Кажется, у этой троицы не все так просто в семейных отношениях. Причиной странного поступка охранника были два парня в черной форме, полном обвесе и с короткими автоматами. Мы с Геной, засмотревшись на скандал, тоже пропустили явление этой парочки. Дальше по коридору троицу межмировых туристов никто не провожал. Охранники вернулись в помещение за замаскированной дверью рядом с ресепшеном, а администратор подошел к нам. «Господин кандидат, рад вас приветствовать в нашей гостинице». Резкая смена тона уже стала привычной. «Если хотите сначала отдохнуть с дороги, Валентина сразу выдаст вам ключ-карту, но я бы все же посоветовал для начала уладить основные формальности. Переход назначен на завтра, в 3 пополудни». Как же он был прав. Уладить формальности я хотел больше всего на свете, просто потому что в процессе можно будет получить хоть какую-то информацию от недостатка, которой у меня уже начинается самая настоящая ломка. Давайте закончим с делами. Администратор вежливо улыбнулся и сделал широкий жест рукой, как давешний доктор. «Прошу за мной». Наш совместный поход был недолгим, и вскоре мы оказались у двери со знаковым номером 1. «Ваш сопровождающий пройдет регистрацию с вами или предоставить ему отдельного оператора?» — поинтересовался администратор перед тем, как впустить нас в кабинет. «Он пойдет со мной». В ответ мой собеседник лишь кивнул и открыл дверь. Внутри обнаружился почти стандартный кабинет чиновника среднего пошиба с компьютером на столе со стороны хозяина и планшетом у гостевого края. Еще в комнате имелась парочка шкафов для бумажных папок, зато не было никаких окон. За столом восседал ничем не примечательный мужчина в очках. «Прошу, Никита Олегович, присаживайтесь», — чуть приподнявшись в кресле, предложил он, а на Гену даже не обратил внимания. И, как мне кажется, моего друга подобный расклад начинал серьезно бесить. Ох, как бы дальше не стало еще хуже. «Итак, когда мы уселись, продолжил клерк, давайте уточним вашу личную информацию. Прошу ознакомиться». Взяв в руки планшет, на который указал хозяин кабинета, я пробежался взглядом по тексту. Вроде все правильно, личные данные указаны верно, а мой не самый впечатляющий жизненный путь раскрыт полностью, причем, так сказать, с подноготной. Наш совместный с Геной счет в банке то ли радовал, то ли огорчал суммой, слегка не дотягивавшей до 100 000 зеленых. На этот счет, номер которого баламуту выдали там же, где определили по крови мой магический потенциал, мы сбросили все, что наскребли по сусекам. В принципе, и планку в 100 000 можно было взять, но не оставлять же Зину совсем без денег. Она хоть и повернулась на религиозной теме, но все еще была членом семьи, хоть и не моей. «Все верно», — сказал я, отложив планшет. «Прекрасно», — непонятно чему обрадовался клерк. «Тогда сообщаю вам, что ваши средства будут переведены в новую валюту, и в новый мир вы отправляете семье 21 342 червонца и 56 кун». Да уж, лихой у них тут курс. Теперь что касается транспортировки. Так же, как проживание в гостинице, для кандидатов и их сопровождающих переход бесплатный. Увы, это не распространяется на багаж. Все, что вы хотите взять с собой, придется поместить в стандартные контейнеры. Транспортировка каждого обойдется вам в 100 червонцев. Не то чтобы дорого, но есть подозрение, что эти контейнеры не такие уж большие. «А как же автомобиль?» — словно проснувшись, подал голос Гена. «Судя по модели вашего авто, пощелкав кнопками клавиатуры, сказал клерк, транспортировка обойдется в 1200 червонцев». «Твою мать!» — выразил баламут нашу общую мысль. К тому же, решил добить нас клерк, внезапно ставший менее симпатичным, вам придется потратиться на его переделку. Там бензиновые двигатели не в ходу. А что еще там не в ходу? Тут же ухватился я за едва показавшийся кончик информационной нити. Увы, такой информацией я не обладаю. Мне известны только транспортные и финансовые нюансы. Явно просчитав нашу ситуацию, он добавил. Но если вы захотите продать свой автомобиль, то можете обсудить это с механиком в транспортном ангаре. Он же переведет средства на ваш счет. Мне сказали, что здесь же можно прикупить нужные вещи. Скажем, оружие, опять влез Генка. Конечно, но магазины станут доступны завтра с 8 утра. У вас будет достаточно времени до перехода. И еще, возьмите эти браслеты. Они подадут сигнал за полчаса до общего сбора и в случае форс-мажора позволят персоналу найти вас на территории, чтобы не допустить опоздания. Точно так же, как и меня, клерк быстро оформил Гену, а Златку просто вписал в учетку деда. На этом прием был закончен. Я, конечно же, предпринял повторную попытку раскрутить мужика на информации, но не тут-то было. Он лишь разводил руками и повторял, что понятия не имеет, что находится там, за кромкой. Ну вот как так можно? Хоть бы намекнули, а то сигаем, как головой в прорубь. Поняв тщетность наших попыток, мы покинули кабинет. Ну что, пошли заселяться и спать, предложил я Баламуту, но он не согласился. Если хочешь, иди спать, а я пойду решу с машиной. Боюсь, у нас завтра на это не будет времени. Ладно, вздохнул я, пойдем вместе. Тем более, что нужно кое-что забрать из чемоданов. На ресепшене, уже вернувшая себе душевное равновесие девушка выдала нам карточку с номером 449, но на четвертый этаж мы подниматься не стали, а вышли наружу. Баламут уверенно повел меня к ангару, и через 5 минут мы уже общались с широкоплечим бородатым мужиком в техническом комбинезоне. Правду говорят, что рыбак рыбака видит издалека, так что эти два ухаря быстро нашли общий язык. «Палыч, с напускным недовольством возмутился Баламут, имей совесть, какие 8000? Да в ней только приблуд всяких на 7 кусков зелени!» Торг сразу пошел в долларах, чтобы не путать обоих участников. «Ладно, давай 9, сокрушенно вздохнул механик. «Но только потому, что ты меня задолбал, да и считать будет проще. Как раз получится 2000 этих самых червонцев, а если добавить 1000, что ты не потратишь на перевозку, то и вообще шикарный расклад». Гена зарычал, но даже с моими куцыми способностями в искусстве торговаться было понятно, что это последняя цена. «Я так понял, что золотишко перекидывать твоему корешу?» Увидев кивок моего друга, механик быстро набрал что-то на планшете. «Готово», — радостно возвестил он и тут же примирительно сказал. «Да не куксись ты, может, еще увидишь свою малышку с той стороны. Мы ей впихнем электромотор и запулим следующим рейсом». «А часто бывают эти рейсы?» — опять возбудился я. Механик недовольно поджал губы, но все же ответил. «Раз в неделю, иногда реже». «Так, не растекаемся мыслью по древу. Вам нужны контейнеры под багаж или выкидывать барахло прямо на пол?» Резко сменил он тему, явно вспоминая подпись, которую поставил под соглашением о неразглашении. Я и сам пару раз подписывал подобные бумаги, а потом маялся, гадая, не подпадают ли случайно сказанные друзьям слова под мутные формулировки в документе. Пресловутый контейнер своими габаритами немного примирил нас с реальностью. Квадратная коробка с открывающимся в две стороны верхом имела стандартный метр кубический. В принципе, в одну может войти все наше барахло, особенно если его перебрать. Увы, я сильно недооценил своего друга. Моих вещей было всего 2 чемодана с одеждой и кофр с ноутбуком, который по случаю купил 3 года назад. Он просто очаровал меня своей брутальностью. К тому же защищенный от всех бед агрегат все еще тянул по параметрам. Понимая, что занести нас может куда угодно, я прихватил с собой еще и компактный проектор, а также внешний накопитель на 400 терабайтов со всякой хренью, согнанный с моего стационарного компьютера. Плюс непонятный ворох информации, который добил внешний диск парень, купивший у меня системник с монитором. Вот и все мои пожитки. Остальное брать не стал по простой причине. Понятия не имею, что там носят в этом магическом мире. В смысле погодных условий, моды и религиозных традиций. А вот Генка явно решил перестраховаться, причем во время сборов он либо думал о войне, либо вспоминал свои любимые книжки. Только ворох камуфляжей, походной обуви и других милитаристских прибамбасов и феничек для выживания в самых диких условиях потянул на 3/4 контейнера. Даже боюсь представить, что меня ждет завтра с утра в оружейном магазине. «Так, стоп!» — повинуясь смутному предчувствию, остановил я друга, который явно решил поступить, как в том анекдоте про любителей семечек. Поначалу мы уложили пожитки каждый в свою тару, учитывая то, что вещей Златки тоже не так уж мало. Большую часть снаряги придется пихать в мой контейнер. «Давай сделаем по-другому. Вещи для простой, не связанной с героическими подвигами жизни, пихаем в один контейнер, а всю эту пятнистую хрень в другой. Туда же пойдут и железки, которые ты по-любому завтра купишь. Есть у меня предчувствие, что этот короб мы откроем не скоро». «Ты такой наивный», — сокрушенно покачал головой Гена. «Возможно, но давай все же сделаем, как я прошу». В контейнеры пошли все наши вещи, кроме ноута, но и он вернется к остальным пожиткам, потому что механик предупредил. И компьютер, и мобильники лучше сдать в багаж. Контейнеры были тут же опечатаны и перекочевали на специальные полки. Переноской занимались два крепыша, помогавшие механику. На этом Баламут тепло простился с Палычем, и мы наконец-то отправились в гостиницу. Суматошный день вымотал меня до предела, а еще дико хотелось есть. По пути решили заскочить в больницу и проведать Златку, но нас туда не пустили, сказав, что девочка спит. Вспомнив, как там все оборудовано, я успокоил друга и утащил его в гостиницу. Наконец-то, оказавшись в номере на 4-м этаже, мы заказали с доставкой гору гамбургеров и, обожравшись, как свиньи, завалились спать. Завтра будет непростой, возможно, самый важный день в нашей жизни. Нам наверняка придется пережить нечто совершенно невообразимое, а для этого понадобятся силы.